Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Сегодня у всех длинный день, так что 28 духовных панфиловцев. Больше, конечно, ну, так образно. Они все умерли. Ну, Писание говорит, если не умрем, то и не воскреснем. Семя, чтобы ожило, чтобы дало плод, оно должно умереть. Поэтому слава Господу, что мы здесь, и я всегда это верю так, что духовные усилия каждого человека, они будут всегда вознаграждены Богом, потому что Бог праведный, и у Него ничего не бывает незамечено. Сегодня мы с вами начнем изучать первое послание Фессалоникийцам. Послание очень интересное, очень сильное. Всего было два послания написано. Это город, находящийся в Эгейском море. Сегодня это Салоники современные. И центральная тема послания – это воскресение Иешуа Мессии. Тема очень важная. И там в Фессалониках были определенные как бы сомнения по поводу его второго пришествия. Поэтому именно этой теме посвящается послание, и в первом, и во втором говорится. Мы с вами увидим, что здесь именно в этом послании изложены одни из основных доктрин, как иудаизма, так и христианства, которое, безусловно, выросло на корню иудаизма. И эта доктрина и о воскресении из мертвых, и о втором пришествии Машиаха на землю, установлении его царства, воскресении мертвых. Поэтому, конечно, это очень-очень важно для нас, вот эти темы. С первого стиха. Первое послание к Фессалоникийцам. Павел и Силуан и Тимофей – общине Фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иешуа Мессии, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иешуа Мессии. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иешуа Мессии пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами, и вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иешуа, избавляющего нас от грядущего гнева. Амен. Мы видим, что уже в первой главе как бы затрагивается вот эта тема ожидания Иешуа Мессии, Сына Божьего, которого Отец воскресил из мертвых и который должен прийти и установить свое царство на земле. Итак, послание Рабби Шауль пишет от своего имени и от имени соработников, от силы, Силуан и сила – это одно и то же лицо, и от Тимофея. Это люди, которые многие годы были вместе в одном труде. Тимофей является духовным сыном Рабби Шауля и его учеником. Поэтому обычно вот такие люди, они как бы в том же духе движутся. Это на самом деле очень сильное откровение или послание, если хотите, потому что уже здесь в начале главы как раз говорится об этих вещах. Очень важно, чтобы следующее поколение верующих, наши дети, образно я говорю дети, это не только дети, которых мы родили физически, наши дети, наши духовные дети, они могут быть даже старше нас иногда. То есть наши последователи, люди, которых вот для них мы стали неким ориентиром вот, в духовном хождении в Боге. Очень важно, чтобы они приняли то же самое духовное ДНК, которое обязательно будет работать в жизни этих людей. Всегда я ставлю акцент на этих вещах, потому что лично вот для меня или в моем понимании сила духовного ДНК заключается в таких вещах, как жертвенность, посвящение, постоянство. И это выражается в хождении или в вере. Вот об этом мы сейчас поговорим. Это далее идет 3-4 стих. Рабби Шауль обращается от имени как раз тех людей, которые с ним уже являются вот в первой линии служения. Да, Силуан, Тимофей. И община в Фессалонике – это те люди, которые смотрели уже на Тимофея, на Силуана, на Рабби Шауля, и они, глядя на них, думали, и мы так будем двигаться в Боге, и мы будем так посвящать свою жизнь, и мы что-то будем делать для Бога. И, знаете, у каждого же человека свои исходные данные. Но когда посвящение накладывается на таланты, на дары Святого Духа, они раскрываются во всей полноте. Поэтому очень интересно всегда Рабби Шауль говорит: «В Боге Отце и в Господе Иешуа Мессии благодать вам и мир». Я еще раз напомню, что благодать и мир – это результат уже общения человека с Богом. Благодать – это ответ на покаяние. Покаяние, оно как бы обновляет нашу жизнь постоянно. Благодать сама по себе никогда не приходит. Конечно, есть общая благодать для всех людей. Воздух, которым мы дышим, температура воздуха в этот день, прохладно, так приятно. Это благодать тоже, но она общая для всех. Это то, что написано в Писании, что Бог или дождь идет и на праведных, и на грешных. Понимаете, солнце светит одинаково. И на хлеб, который растет, и на колючки, которые могут быть рядом с полем или там между хлебом выросли. Они получают все это тепло, удобрение и так далее. Но когда приходит жатва, берется только зерно. Поэтому общая благодать, она конечно, работает в жизни людей. Но та благодать, о которой говорит здесь Рабби Шауль, это дополнительная сила, изливающаяся с неба, в ответ на искреннее отношение человека к самому себе, когда он смотрит на себя глазами Бога. И тогда приходит в его жизнь покаяние. Покаяние в смысле обратиться к Богу и изменить полностью свой путь. И покаяние в смысле ежедневно, когда мы внутри себя проводим исследования, выявляя какие-то отклонения, и мы каемся перед Богом. Именно поэтому обновляется благодать для таких людей. Как бы новая волна за волной изливается с неба вот в это сердце. Помните, мы говорили о том, что очень важно, чтобы человек имел правильное положение по отношению этой благодати, изливающейся с неба. То есть, когда сосуд находится своим горлышком вверх, в него льется полностью, да, это благодать. Но если его положить на бок, чуть-чуть только будет забрызгивать. А если его перевернуть, несмотря на то, что эта вода идет, или дождь, она по сосуду течет, а внутрь не попадает. И поэтому нет наполнения. Иногда люди, приходя в собрание, окунаются вот в эту благодать, которая изливается в ответ на то или иное сердце. И хотим этого или нет, люди ощущают все равно. Потому что любой человек, он духовен. Вопрос только, с каким знаком его духовность проявляется в этом мире. И шалом, благодать вам и мир. Мир – это как бы результат взаимоотношений человека с Богом внутри той благодати, которая изливается на него с небес. И как результат он испытывает ощущение умиротворения, покоя. На иврите это есть такое хорошее выражение «шалват нефеш». Вот это мир вот этот, когда человеку хорошо, даже если тяжело иногда бывает, или трудные обстоятельства. Но мы помним в Писании много таких примеров, да? Человек не чувствует себя загнанным в угол или напряженным, несмотря на то, что все, что сегодня в мире, против него. И такое ощущение, ну, как ты можешь так вот спокойно все? Мир наполняет сердце. Ощущение неба приходит внутрь уже здесь, на земле. Некоторым людям даже это мешает, верующим. А что-то он все время такой под благодатью, что так надо подойти, задать ему пару вопросов, сбить немножко это дело. Но есть такие разные есть люди. Он никогда этого вслух не скажет. Он в скобках она. Понятно, да? Он это человек, я имею в виду. Но вот по его поведению это читается очень легко. Дальше как раз об этом говорится. То есть говорить можно все, что угодно. Ну, вслух. Звуковая волна. Все понятно. Как бы читается через уши в мозг, неся определенную информацию. Но это еще не все. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Вот мы сейчас создали, да, молитвенную группу именно для этих вещей, чтобы вспоминали в молитвах, именно молились. Благодарить Бога – это значит понимать, что эти люди, даже с которыми вы пересекались в жизни ненадолго, они что-то произвели, какую-то работу. Благодарить надо за все. Понимаете? Мне всегда приходит на память эта притча, когда это дерево, которое никак не давало плода, и хозяин уже хотел его выбросить, помните? А садовник говорит, ну еще один год, еще давайте обложим навозом, я его обложу там, да, все. Есть такие тоже люди, которые, они как удобрение. Вот, чтобы мы лучше росли, корни лучше пускали. Разные есть люди вокруг нас. За все надо благодарить. Удобрения, вы знаете, они пахнут не очень приятно, да? Особенно если вступишь в эти удобрения. Тоже не... Но в итоге они позволяют плодоносить. Раньше ж не было разных там пестицидов, гербицидов. Знаете, чем пользовались? Тем же, чем в Германии сегодня пользуются. Весной мне говорили, по Германии едешь, всегда такой легкий запах экскрементов. То есть на поля это все вывозят, удобряют люди. Поэтому и такие будут в нашей жизни. Но помните всегда Римлянам 8:28. Любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Это определенный опыт, который мы приобретаем. Поэтому удобрения, они должны способствовать нашему росту, а не превращение нас в тот же самый продукт. Понятно? Иносказание, я надеюсь. Непрестанно памятуя дело веры, труд любви и терпение упования на Господа нашего Иешуа Мессию. Дело в том, что в еврейском понимании вера – это не просто декларация каких-то знаний. То-то, то-то, то-то, то-то, да, человек там. Бу-бу-бу, та-та-та, все ровненько сказал. Это не вера. Это просто информация, которую человек запомнил. В иудаизме вера – это на выходе то, что есть, исходя из твоих знаний о Боге. Другими словами, дело, обратите внимание, дело веры вашей В иудаизме вера должна быть функциональна. Если мы являемся мессианскими евреями, конечно, мы ведем речь о мессианском иудаизме. То есть подход к вопросу, он иудейский, но обязательно с пониманием того, кто есть истинный Машиах. Поэтому напомню вам, что вера формируется из трех основных компонентов. Или три проявления она имеет. Первое – это вера знания, когда человек знает. Это убежденность. Вторая – эмоциональная фаза или уровень нашей веры. И третья – функциональное действие. Когда я говорю, что я верю, это должно быть видно из моих поступков. Речь идет об ответственности, которую мы способны взять на себя и управлять жизненными процессами, эмоциями, переживаниями, для того, чтобы впереди, как бы в будущем, иметь хороший результат. Поднимите руку, кто любит сладкое. Все. Но слишком много нельзя, правда? Почему? Вредно. Понимаете, все должно быть в меру. Дело веры, Рабби Шауль имеет в виду здесь, что у фессалоникийцев эта вера имела правильное выражение по отношению к другим людям. Дальше он в первой главе говорит, что нам даже не надо рассказывать, а у вас слухи дошли уже и в Ахию, и в Македонию. Репутация, вот о чем идет речь, верующего человека. Нельзя жить только тем, что сегодня можно получить. Обязательно важно смотреть немного вперед. И чем мы старше, или чем мы становимся в духе старше, правильнее сказать, тем мы можем лучше планировать хождение в Боге и как результат иметь благословение в доме, в семье, на работе, в детях и так далее. Не хотел говорить, но даже на рыбалке. Можете мне поверить? Бог благословляет. Потому что вот эта кавана или намерение, оно изначально направлено на то, чтобы прославить Создателя. И не важно, куда ты поедешь сегодня, чинить машину в гараж или что-то делать, Бог обязательно выйдет навстречу и какую-то душу даст поговорить, что-то сказать или как-то проговорить в твое сердце. Дело веры — это не дело одного или двух дней. Вы же это понимаете, да? Что такое дело веры? Вот Рабби Шауль говорит. Это же целый кусок жизни. Это путь определенный. Чтобы сказать, что это дело. Речь идет о факте. Это функциональная вера. Конечная фаза когнитивной и аффективной веры. Функциональная вера. То, о чем мы сказали выше. И тогда только эта вера имеет правильное проявление. Вы сами знаете, есть огромное количество людей, которые говорят одно, а делают другое. Я всегда смотрю на то, что человек делает. То, что он говорит, вообще мне не играет никакой рояли семиоктавной. Это шутка. Роли не играет, понимаете? Вот что он делает, это и есть то, что он говорит мне. Невербально. То, что он говорит языком, окей. Можно послушать один, два, три раза. Но когда что-то происходит системно, это настораживает. А потом Ты уже берешь увеличительное стекло, если надо микроскоп, и более детально рассматриваешь ситуацию и процесс. И все эти средства оптического вспоможения находятся в Священном Писании, как духовный принцип. Это не значит, что нужно следить за человеком. Господь все говорит и все показывает. Дело веры – это качественная жизнь в Боге. Дела, поступки. Труд любви – это то, что имеет проявление нашей веры относительно человека. Дело веры – это наши отношения с Богом, но их читают и люди. Труд любви – это то, именно то же самое дело веры, только по горизонтали. Труд любви. Когда мы служим друг другу, когда мы что-то делаем друг для друга. Вот как сегодня мы собрались, да? Лук кто-то нарезал, почистил, кто-то морковку, кто-то то. Незаметно хороший стол накрыли мы, правда? Каждый сделал кусочек. Это пример того, как община должна функционировать. Я благодарен Богу за то, что наша община, она является большой семьей, и мы действительно, распределяя эти обязанности, совершаем труд любви друг по отношению к другу. Труд любви, еще раз подчеркну, это проявление нашей веры к Богу, когда мы правильно относимся к человеку, друг к другу. Это труд любви. Потому что любовь мы проявляем к людям. В этом выражается наша любовь к Богу. Вообще, а как служат Богу? Невозможно служить Богу, не служа людям. Только служа людям можно совершить служение Богу. Согласны? Аллилуйя. Почему? Ну, потому что в человека Бог вложил образ и подобие невидимого Бога в каждом человеке. Когда мы помогаем человеку преодолеть кризис какой-то, кризис веры это может быть. Очень сегодня большое количество людей, потерпевших от служения горе служителей. Понимаете? Им нанесена уже такая внутренняя травма, он никому уже не верит. Никому. И берет большое время, чтобы этот человек хоть как-то, хоть чуть-чуть начал доверять, открываться. Он всегда делает очень осторожные шаги. Потому что много-много раз уже это происходило. Но сближение должно быть всегда двухсторонним, а не односторонним. Труд любви совершается тогда, когда мы относимся друг к другу не потребительски, а отдавая что-то. Не знает, как человек. Давай я сделаю. Не умеешь? Давай покажу, как. Спокойно. Раз, два. Еще раз, еще раз. Терпение, упование на Господа – это надежда, которая не постыжает. Это ожидание Его пришествия. Терпение, оно должно формироваться внутри нас. Терпение не получится, вот знаете, просто так само. Мы уже говорили отдельно о терпении и о долготерпении, правда? Иногда не выдерживаешь, иногда... Но опять потом, снова и снова мы стараемся воспитать внутри себя это терпение. Терпение упования. Это речь идет о надежде, как я уже сказал, которая не постыжает. Это ожидание Его пришествия. На Господа нашего Иешуа Мессия пред Богом и Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Обратите внимание, что речь идет об уверенности в избрании. Верующий человек должен быть уверен в том, что он избран Богом для этого пути. Неправильно, когда человек, прожив как верующий какую-то часть своей жизни, потом уходит с этой орбиты. Нужно идти до конца, нужно быть последовательным во всем. Последовательность приводит к хорошим результатам. Последовательность и постоянство. Это качества, которые очень трудно даются человеку на самом деле. Сегодня весь мир, он напротив, воспитывает в людях непостоянство и непоследовательность. Так легче управлять и сеять ненужное в человека с самого детства. Обязательно мы должны формировать в себе и в своих детях последовательную часть своего сознания в Боге. Что мы будем делать? Как мы будем двигаться? А если такая ситуация? А если это произойдет в моей жизни? Я всегда говорил и буду говорить. За Богом нужно идти. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – перекатывайся. Не можешь перекатываться, хотя бы кивай вот так, дергайся в правильную сторону. Господь использует это. Умножит как 5 хлебцов на 5000 человек. Наши усилия, они в Боге приобретают вот эту силу. Каким образом? В немощи проявляется сила Божья. Так или нет? Мы отдаем Богу свою жизнь на земле. А что тут той жизни вот так вот? Быстро же проходит. Правда? И если мы Ему отдаем эту коротенькую земную жизнь, посвящая Ему, Он дарит нам вечную жизнь. Какой неравноценный обмен. Но Он так любит нас, что Он это сделал уже. Надо просто это осознать. И исходя из этой данности, жить на земле. При этом Бог не отнимает у нас, ну, как бы земные радости. Единственное, что Он говорит, делай это по слову моему, так как я тебе говорю, чтобы ты был благословенным. Потому что наше благовествование было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе. Речь идет о личном примере, который явил им и Раби Шауль, и его помощники. Не в слове только. Посмотрите, как он пишет красиво. Очень много людей, особенно сегодня, когда так сильно развит интернет, масс-медиа, уверены в том, что достаточно только говорить об этом. Этого достаточно. Писание говорит, недостаточно. Нужно жить так. Тогда слова, которые ты скажешь, будут наполнены силой Святого Духа. И даже если ты что-то там недоскажешь, или скажешь не так красноречиво, как можно было это все сказать бы, в этих словах будет вес. В этих словах будет сила. Пережитого опыта этой жизни веры и труда любви. И оно обязательно достигнет не только сердца, но и мозга костей наших. Проникая внутрь, зажигая других людей. Как Иеремия говорит, огонь у него, кости горели аж. Так он ощущал, да? Это внутренняя сила говорить о Боге другим. Потому что наше благовествование было не в слове только. Иногда нас пытаются наше благовествование как бы подвергнуть такому уже скрупулезному разбору и критике, и, а это не так, а то не так, а это не так. У меня все просто, друзья. Покажи, как лучше. Я научусь. Покажи, что ты критикуешь. Не можешь? Значит, ты не знаешь, о чем говоришь сейчас для меня или ко мне. Покажи свою жизнь. Ошибки у всех бывают. Не вопрос. Каждый человек может что-то сделать неправильно. Кто-то может подвергнуться эмоциям каким-то. Или еще что-то. Но если в твое сердце говорит Святой Дух, ты будешь следовать Его советам. Ты не будешь свое человеческое выставлять наперед. Понимаете? Благовествование – это в большей степени то, как мы живем. Потому что то, что мы говорим, и так все знают. Извините меня за прямоту. Но и так все знают, так или нет? Все знают. Ты покажи, что ты это понял, чтобы я поверил. Вот тогда это будет информация для меня, не только для ушей. Это то, что работает на самом деле, друзья. Это глубина. И в одно и то же время это очень простые вещи. Мы все это знаем. То, что я сейчас говорю, здесь нет особого откровения, согласитесь. Но Раби Шауль говорит, благовествование наше было не только в слове. Так в то время, в первом веке, это действительно была благая весть, новость, которую люди слышали в первый раз в жизни. Раби Шауль говорит, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением. Очень часто люди не обращают внимания на удостоверение. Сегодня, когда мы говорим это слово, мы имеем в виду документ, который можно показать. Удостоверение. Да? Водителя, почетного ветерана, кого хотите. Удостоверение – это документ, который выдается по факту принадлежности к определенной группе. Правильно или нет? Так вот, наше удостоверение в Боге достигается хождением или делами. Тогда понятно, что ты правильно понял Писание. Сегодня по большей части можно встретить кота Базилия и лису Алису. Понятно, да? Духовные такие вот. Кот и лисица, которые так ищут, кого бы одурачить. Чтобы ты свои денежки посеял на поле чудес. И они тебя ведут в страну дураков. И многим это проходит. А? Их интересуешь не ты, а твой кошелек. Связи. То, чем ты распоряжаешься в этом мире. Это могут быть не только деньги, но, как правило, это деньги. Как правило. Потому что деньги открывают доступ человеку в другие сферы. И то, что я говорю, мы все это знаем, правда? И у этих людей фальшивое удостоверение на самом деле. Давайте посмотрим на жизнь нашего Господа. Он хорошо знал нужды людей. Знаете почему? Потому что жил вместе с ними на этом же уровне. Пастор должен знать, что кушает его паства на завтрак. Ясно? А для этого он должен жить на те же деньги, что и паства. Примерно. Ну, там могут быть какие-то у него дополнительные привилегии, чтобы служение свое делать. Туда поехать, сюда поехать. Это не роскошь. Павел точно так же поступал. Ясно? Но когда у служителя свой собственный самолет, и только заправить его и слетать куда-то на евангелизацию надо 50 тысяч долларов, плюс там аренда места на аэродроме, ну, парковка, понятно, да? Принять, отправить. Только заправиться 50 тысяч. Я не думаю, что такой человек как бы до конца понимает, чем живут люди, которые жертвуют там кто сколько со своей зарплаты. Для того, чтобы чувствовать паству, для этого нужно вместе быть с ней. Так я думаю. Еще раз подчеркну, но мы об этом еще поговорим с вами в других посланиях, то есть там, где написано, там, да, служителям оказывайте сугубую честь. То есть может быть у него там даже в два раза и даже в три раза выше месячный доход, чем среднестатистический. Но это все равно будет, поверьте, социальный уровень тот же, это не будет. Просто будет чуть шире возможность у него исполнить свой труд и работу, чуть свободнее. Снимет немножко у него как бы напряжение внутреннее. Но разные вещи, вот то, что я перед этим сказал, и здесь. Есть границы, есть всегда определенный фарватер, да, внутри которого можно немножко взять правее или левее, но это должна быть правильная глубина. И Рабби Шауль, не стесняясь, говорит, вы сами знаете, какими были мы для вас между вами. Вот каждый служитель должен иметь мочь это сказать. Вы сами знаете, чем и кем я был для вас. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях. Вот это как раз речь идет о духовном ДНК. Вы приняли слово и стали, обратите внимание, подражателями. Интересное слово используется. Не имитаторами, а подражателями. То есть последователями. Буквально ты повторяешь тот же путь. Но у тебя свои данные к этому пути. Возраст, образование, способности, таланты, здоровье, еще что-то. Социальное положение это может быть, наследство или отсутствие его и так далее. Но ДНК тоже самое, которое накладывается на твои условия или исходные данные. Не тумним, то, что называется в иврите. Вы стали образцом для всех верующих македоняхи. Рабби Шауль, Сила, Силуан, Тимофей были образцом для верующих людей. Друзья, мы с вами тоже должны быть образцом для тех, кто приходит к вере сегодня. Мы уже более опытные, мы уже старше в духе. Мы должны стать для них образцом, примером, чтобы этим людям не стыдно было подражать нашему образу жизни. Понимаете, каждый человек, он строит свою семью, когда женится, правильно? Но общие условия или принципы, изложенные в Писании, они для всех одинаковые. Так или нет? Семью по Библии может создать только мужская и женская особь в паре. Так или нет? Никаких вариантов других не предусматривает Писание. И это раз. Мужчина должен быть в доме старшим. Правильно? А женщина его помощницей. Это второе условие. Базовые. Базовые. Почему? Потому что Бог так создал мужчину и так создал женщину. Очень просто. Вы не можете пахать поле на легковой машине. Она для этого не предусмотрена. Это понятно, да, пример? Точно так же мужчина и женщина созданы Богом для определенных целей. И когда мы эти цели правильно понимаем из Писания, реализуя это в семье, тогда это становится благословением для обоих. Партнерство и сотрудничество. Каждый дополняя свою половинку. Это просто пример. И точно так же верующие, мы становимся примером или моделью своего духовного хождения в Боге для других людей. Это правильный, здоровый подход. Еще раз повторяюсь, речь не идет об ошибках. Любой может ошибиться. Очень часто служители, я помню, мне это еще, ну, как бы давно одна сестра как бы предъявила. А ты же лидер, ты вот так вот должен и так. Я говорю, как хорошо все знаете, каким я должен быть. Лидер – это не тот, кто никогда ничего не ошибается или всегда во всем прав. Это человек, который согласился, чтобы его взяли, вот так, подняли, и было со всех сторон его жизнь видна. И хорошее, и плохое. Так в Писании нам Бог показывает Авраама, Ицхака, Якова. Плюсы и минусы, все показывает. У всех есть плюсы и минусы, друзья. Но у этих людей плюсы очень мощно преобладали над минусами их жизни. Согласны вы или нет? Реализация их веры была настолько сильной, что они стали отцами и матерями нашей веры. Точно так же верующие в Македонии стали примером, образцом для других молодых общин, которые открывались Раби Шаулем, и уже дошел слух даже туда. На всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. И это, он говорит, нам даже ни о чем не нужно рассказывать. 8 стих. Представляете себе? Они только приходят там, а мы все знаем, там такая сила, такая высвобождалась вообще. И Раби Шауль говорит, слушай, даже рассказывать не надо. И так все знают про вас. Слава Богу. Теперь послание, как я уже сказал, корректирует эту общину в плане второго пришествия. Об этом мы с вами будем говорить. В конце первой главы уже есть как бы основание положено апостолам для этой темы. Но то, что касается благой вести, которую они приняли, они ее правильно приняли. Они ее правильно поняли. Правильно впитали, это было видно из их дел. И также для нас это слово актуально сегодня. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иешуа, избавляющего нас от грядущего гнева. Уже прокомментировал я в общей теме 10 стих, поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы и в нас формировалось подобного рода внутреннее состояние. Аминь.